остается лишь одно — бежать, спасать свою шкуру и бросить Разнега на съедение. Он даже повернулся и сделал несколько шагов, но вдруг остановился. Лада разозлился. Это новая злость, которой он раньше почти не испытывал, злость на себя. Она неожиданно давала много сил. Лада развернулся и направил всю свою злость в правую ладонь, представляя тепло, становящееся все более обжигающим. В ладони стала стремительно разгораться веда огня. Лада с восторгом заметил, что какой необычайно мощной она получилась. Разрослась уже до размера костра. Лада направил ладонь в сторону болотника и дунул. Огненная струя понеслась в сторону твари. Та заметалась из стороны в сторону и в последний момент увернулась. Огонь прошелся по болтающемуся на спине желудку и выжег в нем небольшую полосу. Но это лишь разозлило болотника. С удвоенной скоростью он ринулся на Лада, а тот с ужасом понял, что с непривычки вложил в выстрел всю накопившуюся мощь. И тут клешни сомкнулись на его ногах. Лада завопил от боли, ощущая, как острые резцы погружаются в его плоть, добираясь до кости. Болотник подхватил его, швырнул из стороны в сторону, выворачивая ноги до невероятной боли, а затем поднял высоко над собой, готовясь опустить прямо в желе на загривке. Лада зажмурился. И в этот момент болотника пронзил меч. Он быстро обмяк, клешни разжались, и Лада рухнул на землю. Он увидел облысевшего Разнега, который проворачивал меч внутри твари, пока та, наконец, не затихла. Затем он вытащил оружие, а точными движениями вытер его об траву и протянул руку Лада. «Вставай! Нам нужно двигаться дальше!» Лишившись волос и части бороды, Разнег выглядел очень непривычно. Большое родимое пятно на щеке стало казаться еще больше. Лада ошалело посмотрел на него, тяжело дыша, и вдруг захохотал. Он не мог остановиться и все сильнее заходился смехом. «Что смешного?» Пробурчал Разнег, который невозмутимо сворачивал лагерь и проверял сбрую на лошадях. «Да ничего!» Сквозь слезы ответил Лада. «Ха-ха-ха! Тебе макушку переварил рак переросток! А еще ты бы мог лет 100 провести в этом болоте! Ты же и так мертвец! И что здесь смешного?» «Просто представил, как ты торчишь в болоте и хлопаешь глазами! Ха-ха-ха!» Разнег пожал плечами. «Понятно. Смех новобранца. Никогда раньше не сталкивался со смертью. С почином. Бери себя в руки и догоняй». Разнег уже собрался. Как ни в чем не бывало, запрыгнул на лошадь и двинулся в чащу. «Эй!» — окликнул его Лада. «Я не могу. Он порезал мне ноги». Разнег вопросительно полуобернулся в седле. «И что я должен сделать?» Разнег молча двинулся дальше. Лада наложил на рану веду здоровья как смог и, по крайней мере, остановил кровь. Закинул пожитки на вредину. С третьей попытки забрался на нее и поспешил вслед за напарником. Через некоторое время они вышли из заболоченного леса в сухой сосновый бор, залитый острыми лучами утреннего солнца. Лада вздохнул с затаённым облегчением, почувствовав себя в относительной безопасности. Разнег, очевидно, потеплел к нему. Когда они обедали, Разнег выделил заметно большую порцию, чем раньше. А когда вечером они снова выехали из леса на окраину поля, которое спускалось к реке, окаймленное березами, и на все это великолепие упал свет заходящего солнца, Разнег указал на это рукой и сказал Лада: «Ты посмотри, какой великолепный цвет! Похож на сполохи огня!» Лада не знал, что ответить, боясь сказать что-то не то на такое неожиданное появление доверия. Поэтому он решил просто согласиться. «Ага». Он давно заметил, что Разнег испытывает особую слабость к живописным пейзажам, а особенно к закатному и утреннему свету. Ничем объяснить эту склонность ученик волхва не мог. Он раньше не встречал среди воинов-дружинников столь утонченных натур. Задавать вопросы Лада побоялся. Но путь был долгий, а в такой дороге люди неизбежно узнают друг о друге очень многое. На следующий день они зашли в удельный город Преславль, получили от наместника припасы и двинулись дальше. К вечеру Они уже вышли на окраину степи скелетов, огромного, гладкого, как поверхность воды, пространства, на противоположной стороне которого начинались мрачные хвойные леса Иммы. Дорога уходила в темноту степи, освещенная высокими столбами и масляными лампами. Именно туда и лежал их путь. Степь скелетов была опасным местом для путников. Никто точно не знает, какие темные события происходили здесь раньше. По преданиям, тьму веков назад на месте этой пустоши находилась живописная плодородная долина с прекрасными городами и богатыми деревнями. Сейчас же единственными постоянными жителями степи скелетов были скелеты. Их здесь водилось во множестве, и под землей, полусгнивших, грязных, и на поверхности, отполированных до блеска воронами, солнцем и ветром. Давно забытая магия возвращала их к жизни и заставляла бродить по пустоши, сбивая в жуткие стаи из скелетов людей, животных, птиц и других существ. Единственной, более-менее спокойной дорогой был Суждальский тракт, освещенный по обеим сторонам. А света скелеты старались избегать. Но и на тракт случались нападения. Аллада и Разнегу предстояло пересечь степь скелетов вдали от тракта. С невозмутимым лицом Разнег дернул поводья и двинулся вперед. Стремительно темнеющую степь с узкой светлой полосой на горизонте. Поежившись и тяжело вздохнув, Лада медленно двинулся за ним. Уже несколько часов они брели в полной темноте. Лишь справа, вдали, поблескивала ниточка освещаемого Суждальского тракта. Лада клевал носом, а вредина то и дело останавливалась, недовольно фырча от усталости. «Не спи!» — ткнул его в бок Разник. «Здесь нужно быть начеку!» Лада потряс головой. Он с удивлением услышал в обычно невозмутимом голосе Разнега ощутимую тревогу. «А ты что, боишься?» — удивленно спросил он. Разнег разгневанно шикнул и приложил палец к губам. «Тише! Ты не понимаешь, что это за место. Последнее, где я хотел бы оказаться!» Лада поежился и огляделся. Слышать такое от Разнега было непривычно. «И что же здесь такого жуткого? Помимо мертвецов и призраков, бродящих средь бела дня? Скажем так, есть здесь кое-кто, кого бы я не хотел встретить. Когда мы встанем на ночлег?» Зевнул Лада. «Я уже ничего не соображаю». «Ночлега не будет», — отрезал Разник. «Если заснешь здесь, можешь не проснуться». «Отличное местечко», — пробурчал Лада. «Зачем мы вообще через степь поперлись? Можно же обойти». «Я сам упрашивал князя об этом, но приказ есть приказ. Князь спешит. Хотя, скажу тебе по секрету, я сомневаюсь, что сам он решился бы войти сюда». «Сам князь?» Разинул рот от таких откровений Лада. «Тебе не кажется, что ты преувеличиваешь?» Разник огляделся и замедлил ход, чтобы оказаться вплотную к Лада. 100 лет назад здесь была цветущая равнина. Ее называли Суждальское ополье. Все крестьяне мечтали заиметь здесь уголок. Говорили, что с него можно было снимать по 5 урожаев за год. И именно здесь состоялась наша битва с Ингваром. Это был старший брат великого князя, мечтавший забрать престол вопреки воле отца. Он привел огромное войско, а нас была жалкая горстка измотанных бойцов. Здесь мы решили устроить засаду. Лада слушав, затаив дыхание, неужели ему доведется узнать тайну произошедшего с князем Бреславом? «Это было с другой стороны тракта», — махнул рукой Разник в сторону цепочки огней. «Деревенька, изгиб реки, лесок, в котором удобно спрятать засадный полк. Ночью князь оставил нас и ушел на гору рядом с деревней, просить богов о помощи. Его не было до самого рассвета, а когда вернулся, мы его не узнали. Казалось, он сошел с ума. Взгляд, движение, речь — все было другое. Иногда казалось, что он еле сдерживает смех. По губам бродила полубезумная улыбка. Кстати, скоро рассвет». Разник указал на чуть заметную полоску света, появившуюся на горизонте. На следующий день пришло войско Ингвара. Их было так много, что все мы пали духом. Мы не могли победить. Никак. Это понимали все. Кроме Брислава. Он скакал перед нами на лошади в радостном предвкушении, воодушевлял бойцов, обещая, что боги не оставят нас в этой битве. И битва вскоре началась. Ингвар, увидев наш передовой полк, даже не стал разбивать лагерь, а сразу пошел в атаку. Они переправились через реку, затем сбирались в горы под градом стрел, но все равно их было слишком много. Они окружили передовой полк, и началась резня. Я был засадным. Мы дождались идеального момента, когда все их резервы увязли и ударили в спину. Но нас было так мало, что это ни на что не повлияло. Битва была проиграна. Ох, это была бы славная битва и славная смерть, если бы мы там полегли. Но Брислав не соврал. Высшие силы не оставили нас. Разник помолчал, собираясь с мыслями. Внезапно небо стало черным, как смоль. Затряслась земля. Над полем повисла огромная тень с провалом вместо лица. Кто-то испугался, бросил оружие и сбежал. Но не думаю, что они успели спастись. Потому что из-за горизонта со всех сторон на нас двинулась волна огня. Дома, посевы, леса. Все уничтожилось в мгновение ока, превращаясь в пепел. И эта стена накрыла поле боя. Я никогда не забуду этих криков. Тысячи людей горели заживо, запекаясь внутри своих доспехов. Несколько ужасных мгновений спустя все было кончено. Посреди поля остались стоять только мы, воины Брислава, обгорелые, обожженные. Но тут еще кое-что. Стали подниматься наши павшие товарищи. Они больше не чувствовали боли отрубленных рук и ног, пробитых насквозь тел. Они просто вернулись в строй, и мы двинулись обратно через выжженное дотла Суждальское поле. С того дня мы перестали быть людьми. Не знаю, с кем договорился великий князь той ночью, но он действительно победил. Победил страшной ценой. Я увидел смерть своей жены и детей. Они умерли от старости. Мое тело усохло и стало похоже на труп. Но я все еще жив. Хотя больше всего на свете я мечтал бы, чтобы князь снял с меня обязанности и позволил умереть. Рассвет разгорался, и Лада совсем иначе посмотрел на раскинувшийся вокруг пустошь. Теперь эти редкие искореженные деревца, гладкая поверхность и звенящая тишина без всякой живности отдавали трагедии. Хотелось как можно скорее убраться отсюда. «Эй, Разник, а что это там вдалеке?» Прищурившись, спросил Лада. На фоне светлеющего неба стали видны очертания высокого столба пыли. Он достаточно быстро перемещался. Разник грязно выругался и пришпорил коня. «Это скелеты! Быстрее! Надо двигаться!» Лада тоже стеганул лошадь. Вредина недовольно схрапнула, но, почувствовав тревожное настроение наездников, послушно перешла на рысь. «А что будет, если нас нагонят?» — полюбопытствовал Лада. «Мне ничего, а тебе, скорее всего, конец», — бросил Разник. «О, Хорос всемогущий, нас заметили!» Он указал на кружащую в небе птицу, стремительно снижавшуюся к путникам. Она уселась на сухую ветвь мертвого дерева, в саженях 20, и Лада понял, что это скелет большого ворона. Отполированные до блеска кости сверкали в восходящем солнце, местами покрытые еще держащимися черными перьями. Ворон посмотрел на них одной из пустых глазниц, затем взлетел и направился в сторону пылевого облака. «Это был разведчик. Попробуем оторваться», — хмуро сообщил Разник. «Не жалей лошадь!» Они пустились в галоп. Лада то и дело оглядывался, пока не заболела шея. Облако пыли заметно ускорилось и теперь двигалось будто бы им наперерез. В небе кружила уже целая стая вороньих скелетов на почтительном расстоянии, преследующая путников. Так они двигались какое-то время, пока лошади не стали выдыхаться и все чаще переходить на шаг. Лада заметил, что Разнек стал часто поглядывать на огоньки Суздальского тракта, но ни на аршин не приблизился к ним. «Может, свернем на тракт?» — крикнул Лада. «Кто бы нас ни преследовал, он явно не так опасен, как стая бродячих скелетов!» «Князь приказал делать это только в самом крайнем случае!» — строго ответил Разнек. «Может, у нас получится отбиться. Давай займем оборону!» Лада в очередной раз обернулся и понял, что Разнек прав. Им не уйти. Облако уже было совсем близко. И Лада даже видел маленькие белые фигурки, блестящие на солнце. «Вот здесь неплохое место», — указал Разнек. Им повезло. Редкий для рельефа степи пригорок был с двух сторон огорожен каменистыми обрывистыми стенами. По ним все еще можно было залезть, но с большим трудом и риском. Они с Разнегом забрались на вершину, спешились и стали готовиться к бою. Лада почувствовал, как возбуждение закипает в крови. «Постарайся повторить то, что сделал тогда на болоте», — командовал Разнек. «Только в этот раз подбери заклинание ударного воздействия. Скелетам плевать на огонь, холод и воду, но их можно разнести на кусочки». Лада напряженно перебирал в голове свои скудные умения и решил сначала обеспечить крепкую оборону. Он напрягся и стал начитывать веду щита, окутывая себя с головы до ног полупрозрачным облаком. По крайней мере, пару ударов оно явно должно выдержать. От волнения Лада сбился, и пришлось начинать заново. Внутри снова вспыхнула злость, которую ему опять удалось подхватить и направить на волховство. Дело сразу пошло быстрее. Щит получался крепким и основательным. Это было удивительно. Всю жизнь учителя в школе волхвов, особенно наставник, вбивали в учеников правила. Нельзя черпать силу из темных чувств. Злость, гнев, ненависть, обида, зависть, алчность. Им говорили, что эти чувства разрушают волхвов. И все обучающие техники были направлены на то, чтобы перед волхованием научиться очищать свой ум, изгонять плохие мысли. Но никто и никогда не рассказывал им, насколько мощный прирост к силам они могут дать. Лада ощутил азарт, как будто он стал обладателем тайного знания, дающего преимущество перед окружающими. Ему впервые стало интересно посмотреть, что же получится при следующей попытке. Он заготовил веду воздушного удара и замер в предвкушении. Скелеты уже были совсем близко. Внушительная стая, примерно в сотню существ, выглядела очень разношерстной. Видно, что они сбивались в кучу по всей степи, как редкий мусор собирается в комок грязи. Скелеты людей, собак, лошадей, какие-то чистые до блеска, какие-то тусклые, грязные, в остатках кожи и шерсти. Среди человеческих тоже наблюдалось разнообразие. Латы и шлемы, мечи и щиты были на любой вкус. Лада даже заприметил парочку в кольчугах и указал на них Разнегу. «Это воины Ингвара», — мрачно кивнул он. Только у его дружины была такая кольчуга. Они бродят здесь уже сотню лет. Давай подарим им покой. Лада уже поднял кулак, готовясь спустить с цепи воду воздушного удара. Нужно было подпустить их аршинов на 20. Но скелеты вдруг как почуяли, и ровно на этом расстоянии разбились на две группы, начав окружать Лада и Разнега со всех сторон. «Плохо дело», — бросил Разнег, извлекая меч из ножен. «Эти твари поумнели. Нежить становится сильнее. Ты можешь волховать? Попробую». Лада снова вызвал к себе злость, которая была навалом в последнее время, и бросил веду в группу скелетов, двигавшуюся слева. С его руки слетел мощный столб воздуха, пригибая травинки, снеся высохшее деревце, и врезался прямо в толпу. Сразу 5 скелетов с оглушительным треском разлетелись костями по округе. Еще с десяток лишились рук или ног. «Ух ты!» — с тихим восторгом прошептал Лада. Таким мощным волхвом он себя еще никогда не ощущал. «Еще удар! Еще!» За несколько секунд он буквально разгромил левое крыло нападающих. Несколько жалких скелетов остались ползать по земле, сталкиваясь друг с другом. Занеся руку для еще одного удара, Лада вдруг покачнулся. Закружилась голова. Он ощутил, как что-то течет по лицу. Приложил руку и увидел кровь. Тело давало знать о том, что не привыкло к таким потокам энергии. В этот момент правая группа скелетов врезалась в Разнега. За пару мгновений до этого он сделал резкий шаг вперед и наотмашь ударил тяжелым мечом. Три скелета, рвавшихся первыми, не успели среагировать. Меч с треском перерубил позвоночники, и они рассыпались в груду костей. А вот следующий удар Разнега уже был заблокирован старым щитом. Два скелета-собаки схватили воина за ноги и стали пытаться повалить на землю. С другой стороны зашел крупный скелет с палицей и попытался ударить в голову. «Осторожно, сзади!» — крикнул Лада. Разнег в последний момент увернулся от палицы и нанес рукоятью меча по шее собаки, ломая позвонки. Голова осталась висеть на ноге, вцепившись в ткань, а тело безвольно рассыпалось. Крутанувшись на месте, Разнег всем своим весом обрушился на вторую, со всей силы вдавив его бронированным коленом в землю. Раздался омерзительный хруст, а Разнег уже откатился в сторону и разбил в хлам еще одного скелета, не успевшего закрыться щитом. И тем не менее, скелеты все напирали. Разнег пропускал удары мечами и топорами, каждый из которых уже убил бы обычного человека. К счастью, Разнег уже был мертв. А Лада тем временем убегал. За ним, тяжело громыхая доспехами, бежал высокий скелет с топором. Лада накрыла невероятная слабость, и он не мог найти внутри даже капли сил на новую виду. Скелет нагонял. Еще немного, и он нанесет несколько ударов, пробьет защиту и убьет Лада. Поэтому он решил поставить все на кон. Лада резко остановился, развернулся, выставил вперед кулак левой руки и бросил все душевные силы на призыв Веды воздушного удара. От этого зависит. Он ощутил, как из носа снова потекла кровь, и на мгновение сбился. Это мгновение стало роковым. Скелет подскочил к нему и резко ударил топором. Вспыхнула и погасла защита. Топор отлетел в сторону, но тут же снова взмыл в небо в замахе. И следующий удар отсек Лада руку ровно по локоть. Время будто замедлилось. Лада с удивлением наблюдал, как отлетает в сторону его сжатая в кулак кисть, а на ее месте остается ровный срез. Скелет занес топор для последнего удара. Осознание, что прямо сейчас он умрет, вызвало в Лада мощнейший всплеск. Из обрубка руки вместе с брызнувшей кровью вылетела такая мощная веда, что кости скелета разлетелись на многие аршины вокруг, а столб воздуха пошел дальше, сбив с ног Разнега и разметав окружавших его врагов. Волна слабости накрыла Лада, а на глаза надвинулась пелена. Он рухнул на колени, стараясь удержаться в сознании. Видел, как Разнег поднялся и отточенными движениями добил раскиданных магическим ударом врагов. Над полем битвы повисла тишина. Разнег воздел руки к небу и что-то прошептывал, а затем с улыбкой обернулся. И в этот момент Лада рухнул на землю. Он видел тьму. Огромное черное облако простиралось до горизонта, сверкая красными разрядами. С неба падал пепел, смешиваясь с грязью, кровью и внутренностями павших воинов. Темнец пылал. Огромное пламя сливалось из горящих домов, стен, княжеского терема и поднималось выше деревьев. Но громче стона пламени, жирающего город, раздались полные боли крики его жителей. На горящих стенах, крича от жара, все еще сражались последние защитники города. Напирая друг на друга, на стены карабкались тысячи жутких тварей разных размеров и форм. Их внешность могла привидеться только в горячечном бреду, но была реальностью. Гигантские насекомые с частями тел других животных, трупы всех степеней разложения, покрытые липкой слизью ящери и рептилии, жуткие, зубастые головы на забавных толстых ногах, заросшие черной шерстью существа, чьи шеи переходили в подобие расширяющейся трубы без глаз, рта и ушей. Все они стремились только к одному — к теплым, пульсирующим биениям еще живых сердец, толкающих вкусную кровь. Облизываясь и приговаривая слова на неизвестном древнем языке, они наперегонке заполняли пылающий город, разрывая на куски каждого несчастного, будь то ребенок, девушка, старик или могучий воин. Лада понял, что смотрит на пылающий темнец горы. Он опустил глаза и увидел, что стоит на громадной куче блестящих человеческих черепов. Она была столь огромна, что город с ее высоты казался совсем маленьким. Лада пригляделся и увидел, как на гору поднимается фигура в плаще, то и дело оскальзываясь на черепах. Это был дряхлый старик. Кожа его, хоть и высохшая и изрезанная морщинами, была все еще живой, что сильно изменило контуры лица. Но Лада все равно узнал великого князя Брислава по глазам. Князь подошел к нему и рухнул на одно колено, взял за руку и склонил голову. Затем полуобернулся и с трудом обвел дряхлой рукой пылающий город. «Ваш приказ исполнен», — прошептал он. В этот момент Лада услышал внутри себя голос. Каждое слово прокатывалось по его телу раскатом грома, отдаваясь мелкой дрожью. «Я — вечность, разрушитель миров, несущий гибель всему живому». Свеча догорела, и Брислав потряс головой, выныривая из глубоких размышлений. Он не помнил, сколько простоял, склонившись над огромной картой. За окном уже светало, начинался новый день, и великий князь пытался задавить в себе страх того, что этот день несет. Войну. Он должен Темнобогу 100 000 жизней, чтобы получить наследника и сохранить династию. Зачтется каждый убитый по прямому приказу Брислава или вследствие его действий. Самый быстрый и простой источник – свои крестьяне. Но эту мысль Брислав сразу отбросил. 100 000 – это примерно 1/10 от всего населения. Быстро такую резню не провернуть. Значит, крестьяне смогут успеть организоваться и дать отпор. Это, конечно, не проблема для бессмертной дружины, но может непозволительно затянуть процесс и ослабить его авторитет. А цель Брислава – все-таки передать наследнику как можно более сильную власть. Значит, нужно перевалить неблагородный процесс истребления на чужие плечи. Спровоцировать войну. Тогда население бодро и уверенно отправится на бойню, не подозревая о том, что приносит себя в кровавую жертву. В этих холодных расчетах Брислав сразу отбросил любые мысли о добре и зле, о грядущих страданиях и ужасах. Крестьяне рождаются и умирают, как бараны в стаде, и не имеют никакой ценности сами по себе. Они существуют лишь потому, что существует пастух, кормящий, заботящийся, огораживающий от волков. Не будь его, стадо перестанет существовать, разбежится, превратится в пищу. Поэтому, если части стада суждено умереть ради сохранения пастуха, то так тому и быть. Разобравшись с этим вопросом, великий князь начал планировать войну. Империя Тена или Махейский союз? С кем воевать? После долгих раздумий Брислав склонился в пользу Тена. Все же лезть в горы махейцев слишком опасно, можно остаться без войска. Даже несмотря на сведения от разведчиков, что союз парализован внутренними распрями, Брислав осознавал, что лучше не приближаться к наосам, дающим магам неисчерпаемые силы. Нет, лучше он усилит охрану границы с помощью волхвов, которых должен привести Лада. А вот с Тена все гораздо проще. Сама судьба подкинула ему прекрасный повод в виде покушения шиноби. Продемонстрировав их тела махейцам, он даже может рассчитывать на нейтралитет западного соседа. А сам тем временем спровоцирует Тена на высадку на берег и позволит им пройти вглубь страны. После этого можно будет запугать крестьян, сказав, что если они не вступят в ополчение, то Тена придут и уничтожат их дома и семьи. Князь нахмурился. Одна мысль не давала ему покоя. Что, если махейцы все же ударят ему в спину? Что, если волхвенок Лада не справится с задачей? Что, если он проиграет? За этим вопросом его и застал рассвет. Князь решительно встряхнулся и направился к выходу. Все сомнения остались позади. Он должен рискнуть. Княжеский совет собрался в попыхах. Советников вытащили буквально из постелей. Они сонные, голодные, встревоженные занимали свои места вокруг длинного стола. Только мертвый воевода смотрел прежним, немигающим взглядом перед собой. Великий князь сидел во главе стола, подперев руку головой и